Радиосеть. Добрый день. В эфире рубрика «Радиосеть». В студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость Александр Лукачев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Александр к нам обратился, можно сказать, с бедой достаточно большой. Человек, имея на руках судебные решения, не может добиться их исполнения, и в этом уже задействована и прокуратура, и служба судебных приставов, и сотрудники МВД, но, тем не менее, работа фактически, решение фактически не выполнено, и дело как было в состоянии статус-кво, так оно и продолжается. Александр, не расскажете вкратце ситуацию вообще? Вкратце события минувшего года рассказать весьма сложно, но суть в том, что люди, которым я доверял, достаточно в полной мере доверял, отказались возвращать долги по договоренности какой-то условной. А как они вообще возникли? Мы договорились о создании и ведении совместного дела детского развлекательного центра. Я видел и знал людей уже больше 3 лет. Вы можете назвать имена, фамилии? Имена, да, и главные действующие лица в этом Чубану Татьяна Александровна и ее супруг, которому, собственно, я и доверял, Федор Федорович Чубану. То есть это семейная чета, которых я, собственно, больше знал, естественно, супруга. Почему и вошли, началось все это отношение. Мы встречались, в Пекине были вместе, я доверял человеку. И видел, что люди действительно стараются заработать деньги самостоятельно, вроде не ожидая ни от кого каких-то решений. И все-таки согласился на их предложение войти в дело и занял денег им. В общем, ничтоже сумняшися, как говорится. Но с течением небольшого количества времени, там, про прошедшие 4 месяца, для меня стало очевидным, что изначально это был обман. Я так понимаю, это было под открытие детских развлекательных центров, которые, в принципе, достаточно успешно функционируют до сих пор. Ну, один из них, да, функционирует, а второй мы все-таки закрыли свой СП, наложили арест, но по-прежнему люди пытаются доказать, что это не их. Сама, собственно, ответчица Чубана Татьяна Александровна говорит, что это все не ее. Хотя мне достоверно известно, что это она и ее муж Федор Федорович Чубану открывали при содействии, конечно же, других людей. Возможно, они брали у кого-то еще деньги помимо меня. А где находится этот детский развлекательный центр? Вот тот, о чем идет речь, находится на Красноярском рабочем 120 в торговом центре Красноярье и под большим красивым названием «Игуана». Хотя дело вкуса, красота названия. Второй же центр, который находится на Говорова 57, в бывшем помещении Алпы, в торговом комплексе «Сибирский городок», он был основан этими же людьми, Чубану, на моей памяти с 2012 года они уже там были. То есть 2013, 2014, 2015 годы, и по сей день он там функционирует вполне успешно и пользуется спросом у родителей и ребятишек. Почему большей частью и было доверие возникло во мне? Потому что люди реально занимались реальным делом, хорошим делом, то есть то, что приносит радость детям. Вот. Ну, вы понимаете, здесь, смотрите, вроде как люди занимаются полезным делом, да? Но всякое бывает в жизни, может быть, у людей возникли финансовые трудности, или они просто вот над вами начали насмехаться и говорить о том, что мы тебе не отдадим. Ну, насмешек как таковых не было, но ситуация вся склонилась к тому, что я не получал никакого возврата и даже обещаний о возврате средств. Мои предложения о продаже чего-то для компенсации потерь встречали ухмылку и недопонимание. Неоднократно мы пытались договориться до какого-то первого шага навстречу с их стороны, но так его и не последовало. К моему величайшему сожалению и разочарованию, так сказать. У людей есть какое-то движимое и недвижимое имущество, которое можно было реализовать и таким образом с вами рассчитаться. Да, разумеется. То есть можно было сделать хотя бы шаг навстречу. То есть никто не говорил, отдайте сразу же сейчас. То есть можно было что-то реализовать, тот же кинотеатр, который мне, как она, Татьяна сразу продала, говорит, вот это тебе, де юре, де факто, занимайся. И первая же попытка после всех уговоров забрать хотя бы это оборудование, которому фактическая стоимость там невелика, ну, так скажем, 300 тысяч рублей – это не огромные деньги, это десятая часть долга, так скажем, на тот момент. Я обращался и к ним, и к их знакомым, пытаясь урегулировать это без каких-либо там юридических организаций, проволочек. Судов, проволочек, да. То есть я максимально миролюбивый человек, и для меня это было наибольшим потрясением и разочарованием в большей степени. Не столько потрясением, сколько разочарованием в людях. В итоге был вынужден обратиться в суд с этой распиской, которую мне Татьяна написала. Естественно, спустя там буквально 2-3 месяца получил исполнительный лист, потому что это... То есть суд вы выиграли? Разумеется, потому что все на руках, это фактически. Но Татьяна начала утверждать о том, что у нее нет ничего, и будет платить она мне по 1000 рублей 50 лет. И уже пошли действительно насмешки, и в плане даже издевок. Я только укрепился в мнении, памятуя все события, в том, что люди, в общем, изначально имели намерение обмануть. Это не было стечение обстоятельств каких-то. То есть они по сей день здравствуют, пользуются всем, что у них было. Жильем, машинами, которые якобы арестованы какими-то другими кредиторами. Той же Чубана Татьяна Александровна пользуется, продолжает нарушать права. Правила дорожного движения, вернее, не права, а ПДД. Вот, пользуется, да, какими-то дорогими девайсами, хорошим парфюмом. Выглядит прекрасно. И дай бог. Но решать вопрос по-человечески, по-разумному, как это может быть, она не то что не хочет. Мне кажется, даже нет такой мысли в голове. Ну, скажите, ну, насколько я понимаю, да, в этой ситуации уже отношения между вами... Там, и, они закончились, да. Они закончились, и в дело вступила третья сила, которая вам, как налогоплательщику, просто помочь обязана. И как она начала работать? Работать она начала, так скажем, фигурально с третьего пинка. Уже дважды я ходил на, если речь идет о ОСП, дважды ходил на прием к заместителю главы краевого ОСП. И с третьего раза как-то у нас получилось, все-таки уже имея на руках исполнительный лист из Свердловского суда, мы арестовали это оборудование и дождались даже оценщика. Но после этого сразу же возник иск в Кировском районном суде о том, от некоего Янкович Иван, который гражданином Сербии еще к тому же является. Совершенно было ощущение, что он свалился с Луны, а не из Сербии приехал. И моему удивлению, я был удивлен, что некий Янкович Иван, о котором я первый раз за 3-4 года знакомства с ними услышал, даже увидел его, предъявил права на это оборудование. В бумагах официальных, которые находятся на рассмотрении в Кировском районном суде, у судьи Чернова в данный момент, написано, что он купил якобы, этот Янкович Иван, купил это у некой промышленной компании, ООО промышленная компания, но вот систему с ООО у нас уже только ленивый не пинал в России и в Российской Федерации, и выяснилось даже официально из налоговой, что 30 января 2015 года, текущего года, этой компании был направлен ООО «Промышленная компания», якобы продавшая за 4 с лишним миллиона, 4600, по-моему, этому Янковичу оборудование детское развлекательное, хотя у нее вид деятельности это сугубо открытый в налоговой, сугубо аграрный сектор какой-то, там промышленность, ничего общего не имело ни с детским развлекательным оборудованием, ни с каким-либо вообще другим. То есть они по документам по сути, да, им было ООО «Промышленная компания» это вроде рога и копыта. То есть некая компания зарегистрирована на некого Моисеенко Андрея Аркадьевича, который имеет несколько неоплаченных штрафов за 13-14 год из вытрезвителя, какие-то кредиты на его имя взяты, и в 2007 году этот человек потерял паспорт. По адресу, указанному в документах, он не проживает уже 8 лет, квартира продана. Человек, видимо, любит выпить, и ведет совершенно социальный образ жизни, вряд ли он где-то даже либо может... Либо он просто потерял паспорт и им пользуется. Да, да, да. И эта промышленная компания создана, конечно же, там очень много людей завязаны на этих Чубану, они с очень многими знакомы, вплоть до некоего фонда, возглавляемого Герасимовым. Да, господин Герасимов. Да, господином Герасимовым, весьма уважаемый человек у нас в городе, ну, так скажем, насколько я понимаю. И у них сфера деятельности – это противодействие распространению наркозависимости, пропаганда, в общем, здорового образа жизни. Но, тем не менее. Тем не менее, каким-то образом связаны даже эти люди с Чубаном. То есть они были на открытии центра, детского развлекательного центра в ноябре месяце. Вот тому уже год будет ровно скоро, как он открылся. Было все очень здорово до той поры, пока не коснулось дела, как говорится, денег. То есть когда приходили люди на моей... То есть когда еще первое подозрение возник, приходили люди и говорили, нам надо деньги вот за это вернуть. Вот за это оборудование, за кофемашину, за кондиционеры доплатить. Им всем улыбались и говорили, подождите маленько. Вот. Также говорили и мне, ну вот скоро-скоро все заработает. В итоге дальше слов ничего не шло. Хотя центр работал, и он бы, может, заработал по сей день до сих пор. То есть это дело перспективное, и мне нравилось, действительно. Такое дело не может не нравиться, когда дети маленькие, это всегда позитивная энергия, всегда радостно. Клоуны приходили. Но, тем не менее, видите, котлеты отдельно, мухи отдельно. Деньги никто мне не возвращал, а для меня это явилось краеугольным камнем, потому что деньги, они не с неба мне свалились тоже. Это было результатом той же мошеннической схемы, которую предложили мне, собственно, Чубану. Якобы мы ее сейчас отдадим в залог, а затем ее выкупим быстро. А вот эта сделка между промышленной компанией и господином Янковичем? Она существует только на бумаге, и она фиктивная или как-то мнимая. Но она зарегистрирована где-то? Налоговой нет? Нет, конечно, нет. Даже те чеки, на которых написано Моисеенко на 300-400 тысяч, подписаны, конечно же, никаким не Моисеенко Андреем Аркадьевичем, 65-го года рождения, которого найти мне лично не представилось возможным в силу того, что адреса указаны где-либо, там, в полиции, по его месту проживания. Его там просто нет. То есть фактически вам предложили некий договор между двумя лицами, который нигде в государственных органах он не зарегистрировал? Никогда не был. То есть налоги не уплачивали? Да, это промышленная компания. И по бухгалтерскому балансу, насколько я понимаю, не проходили нигде? Никогда, потому что 30 января текущего года, еще раз повторюсь, если я уже это сказал, налоговая направила уведомление этой промышленной компании по адресу, ей уже обозначенным, Красноярский рабочий, 160, строение какое-то там, точно сейчас не помню. Собственно, издание, в котором зарегистрирована эта промышленная компания, уже нет 2 года. На нем вырос новый жилой дом красивый, застройщик СМ-Сити. Район Южный берег и как там дальше, малые кварталы, вот эти все. Вот 2 года этого здания нету, в помине. И никаких операций за 2014 год не проводилось ни рубля, ни одной отчетности, ничего. А по бумагам, представленным в суд, федеральному судье, Янкович купил ООО «Промышленная компания» это оборудование за 4 600 000 с лишним. То есть это не 46 тысяч, которые можно было бы просто передать из рук в руки. То есть сумма достаточно большая. Даже через кассу они не могут проходить минуя по существующему в Российской Федерации законодательству. Для меня очевидность мошенничества в данной схеме более чем избыточна. Но, тем не менее, на основании вот этого договора службы судебных приставов, решение суда по исполнительному листу приостановили, и мы вот уже который месяц как бы находимся в состоянии между небом и землей, да. По другому адресу, по моей, опять-таки, настойчивой инициативе арестовали еще оборудование, которое было мне знакомо аж с 2012 года. Тоже какие-никакие деньги. То есть я, естественно, не теряю надежды получить хоть что-то. Возможно, и всю сумму. Потому что, когда Татьяна писала расписку, и Федор мне говорил, посмотри, сколько оборудования, посмотри, сколько всего. Чего ты переживаешь? Я говорю, ну, конечно. Ну, так а как можно это воровать? И тут вдруг оказывается, что все это не ее. Опять? Да, опять не ее. А некоего молодого человека, которому еще не исполнилось 22 года, назову Гадалов, такая хорошая фамилия Гадалов. Скорее всего, ударение. Анатолий Сергеевич. 93-го года рождения, пришел со срочной в армии и вдруг купил за 2 700 000 у совершенно такого же человека, как Янкович Иван, в смысле, не имеющего никакого отношения к этому центру, ни к оборудованию детскому. То есть очередная фирма прокладка. Да даже не фирма, в данном случае вообще два физических лица друг другу продали якобы. И это тоже принимается судом Российской Федерации, потому что есть вот заявители, вот они напечатали, видимо, в бесконечном размножении какой-то свой договор очередной. Может быть, это сын миллионера, там, наследство как-то получилось. Нет, это... Живет в шикарной квартире. Там. Нет, он живет в общежитии, и сам из Кежемского района, по-моему, Сербии, но это не столь важно. Вот. И, естественно, как он говорил на суде, в моем присутствии, и федеральному суде, в Ленинском уже районном суде, это все тянется. Дело, что он имел кое-какие накопления, и за 2 миллиона 700 тысяч купил это оборудование также в 2014 году в марте месяце. Равно как и задним числом они сделали договора, равно как и вот этот некий Янкович Иван, вполне реальный человек, живущий здесь, в городе Красноярске, видимо, временно. Вот. И купил это оборудование за 2 миллиона 700 тысяч. Ну, подождите, у нас же... Якобы. У нас же все люди платят налоги. Да? То есть, если у молодого человека оказались какие-то накопления, он должен был подавать налоговую там, инспекцию, да, там, потому что такие накопления есть. Насколько я понимаю, никакой налоговой декларации о таких существенных доходах тоже в природе не существует. Однозначно не существует и не существовало, потому что человек еще нигде не работал, ни дать родителям столько денег ему не дали бы, потому что я его узнал буквально в ноябре, опять-таки, минувшего года в Игуане, когда он вернулся откуда-то и попросился работать там Федор Федорович Чабану, предложил ему работать и гардеробщиком, ну, в общем, помогать в этом центре за 500 рублей в день. Он вполне оправдался такой сумме и говорит, да, конечно. Ну, тем более, что работа действительно... Небележащего. Да, достаточно приятно детям там помогать, подсказывать, жетоны доставать, передавать. В общем, вот. И, то есть, для меня не вызывает ни малейших сомнений в том, что это мошенничество. И даже мы написали, собственно, с юристом уже, к которому я обратился за помощью. И при консультативной поддержке... Центра по борьбе с анти... Антикоррупционный центр Кобра. Антикоррупционный центр Кобра есть такой у нас в городе с замечательными людьми, с которыми вот не было бы, как говорится... Не было несчастья. Да, не было бы несчастья. Не было бы счастья, да несчастья помогло. Не было бы счастья, да несчастья помогло. Все-таки с большим количеством интересных, разумных и сильных людей я познакомился в попытках решить свой все-таки вот этот насущный вопрос. 3 миллиона – это не 30 тысяч, на которые можно было бы махнуть рукой. Это, по сути, для меня крыша над головой. То есть, насколько я понимаю, сейчас у вас на руках два исполнительных листа, а служба судебных приставов без лишнего, ну, скажем так, извините за такое слово, пинка, они не решаются. Те вещи, когда они приезжают, это выполняется формально, да, там появляется какой-то человек, никто не хочет не разбираться, и вот я вот сегодня не в первый раз уже увидел документы и увидел, что фактически это отписки, и людям просто лень выполнять свою работу. Я правильно понимаю? Вы правильно понимаете, к тому же я увидел катастрофическую ситуацию с кадрами в органах, государственных органах, так сказать, на государевой службе находится, на мой взгляд, большей частью, конечно же, за исключением руководящего состава, большей частью находятся дети. То есть и при разговоре, при контактах, при составлении некоторых писем логика сугубо детская, последовательность действий. Вот я получил письмо сегодня от пристава из Свердловского ОСП, который пишет, мы приехали, вкратце скажу, приехали на этот адрес, дабы осуществить исполнительное производство, там указан номер, все. Ну, и приехал третий человек, вот этот, собственно, упомянутый нами Годолов Анатолий Сергеевич, предоставил документы. Я это видел своими глазами, привез, мы его ждали 2.5 часа. Сколько? 5? Да, 8 взрослых людей, из них группа называется не захвата, а поддержки, ну, силовики. Силовой поддержки из ОСП. Мы ждали этого мальчика 2.5 часа, пока он распечатал, видимо, вот этот договор очередной о лабиринте, потому что он не был упомянут в предыдущем списке арестованного оборудования. И на него он не подавал требования в иск, исковые требования в суд о снятии ареста. Вот, но тут он явился с этими бумажками, с какой-то подписью своей и некоего еще товарища, физического лица, просто первый раз услышал его тоже. И сказал, вот это мое, опять, тоже мое. Все, мы отшаркались, я имею в виду работников ФСБ, извинились и уехали. Я заплатил грузчикам за машину, то есть мы же договорились обо всем, потому что мы увозим, арестовываем, я назначаюсь ответственным хранителем, все по бумагам, все честь по чести, как говорится, опись, протокол сдал, принял. Вот. Мне сказали, ну вот возникло третье лицо, извиняйте. Скажите, я говорю, ну об этом можно было догадаться, что оно возникнет, это лицо, мягко говоря. Но и... ведь в государственных службах, особенно занимающихся правоохранительной деятельностью, должны быть юридически грамотные люди. Они должны быть, но их там крайне мало. Либо они заинтересованы сугубо в отстаивании своих каких-то финансовых интересов. С этим я столкнулся и весьма огорчился ситуацией, сложившейся в нашей стране. Поэтому моя задача здесь, само собой, помимо, так скажем, достижения финансового результата, возврата, собственно, крыши над головой, грубо говоря, и этих средств, для меня это большие средства, 3 миллиона. Вернуть веру, да, в, вернуть веру, да, в людей, для себя, и попробовать все-таки задать некий импульс в обществе совместно с другими людьми, которые ищут, так сказать, чтобы правды. Правоохранительные органы. Да, да, да. Задать импульс, чтобы импульс начала оздоровления нашего общества. Я почему-то верю все-таки в то, что на какое-то время, спустя общество наше начнет оздоравливаться. Потому что есть все тенденции, есть уже до боли назревшие и уже готовые взорваться вот эти вот гнойные нарывы на теле общества. Если вы посмотрите на новости, транслируемые федеральными каналами и местными, то это очевидно становится, что нужно объединять все усилия всех здравомыслящих, всех более-менее порядочных людей. Понятно, что никто из нас не без греха. Но, тем не менее, правила общежития, они должны быть ясные, четкие, понятные и одинаковые для всех. Вот это не столько лозунг, но это просто как жизненная необходимость. Иначе мы погибнем и как общество, и как, без преувеличения могу сказать это, как общество прежде всего, и как государство во вторую очередь. Ну, насколько я знаю, в итоге вы обратились в правоохранительные органы. И вот сотрудники МВД, по-моему, единственная структура, которая достаточно оперативно все-таки отреагировала, обращение, даже, по-моему, 10 дней не прошло вот с момента заявления. Да, как ни странно, вот тут опять-таки жизнь полна парадоксов и сюрпризов. То есть сегодня мне позвонил Полежаев Сергей Леонидович из отдела полиции номер 4, если я не ошибаюсь, с Бакинских комиссаров. 26, улица 26 Бакинских комиссаров, там находится отдел полиции номер 4. И сказал, что его заинтересовало наше обращение, грамотно составлено, там все приложения, все материалы, которые находятся в судах, и наше видение этого вопроса, ну, как бы оно максимально объективное, то есть документы из налоговой, документы об отсутствии оных сделок, то, о чем мы говорили выше с вами. Вот, и они заинтересовались, хотя я уже, честно говоря, не испытывал никакой надежды на то, что наша полиция заинтересуется таким вроде небольшим делом частного человека. Хотя, и вот еще один нюанс в том, что в работе ОСП, в частности наших красноярских ОСП, я знаком и с Свердловским ОСП, и теперь познакомился с межрайонным отделом на Маркса. Они не делают различия или разграничений между несущественно важными делами, там, знаете, там 15 рублей есть взыскание, 1500 и миллионные иски. Ну, понимаете, здесь, на мой взгляд, здесь ситуация простая. Они перегружены работой, это действительно факт, что работники ОСП перегружены работой, мелкими там алименты, но... Я уверен, что должна быть разница между 1 копейкой и 1 миллион рублей. С одной стороны, разницы никакой нет. Все граждане, все платят налоги. Прошу прощения. С другой стороны, здесь есть такой момент, что система оценки, она происходит по количеству исполненных дел. И гораздо легче получить человека тысячу, две, там, три, пять, чем такую достаточно существенную сумму. И я не знаю, как это изменить. Может быть, людей действительно предложить премию, там, но в этом случае мы рискуем от... что люди начнут заниматься только крупными делами, а мелкие все будут оставаться в стороне. И вот как-то, мне кажется, что здесь надо искать компромисс между количеством и качеством. Или создавать два разных отдела. Ну, как угодно, но система должна работать. Любой грамотный юрист, тем более есть и мировой опыт. Тут не надо ничего изобретать. Велосипед давно изобретен, даже уже компьютеры изобретены. И все, у всех есть интернет в городе. То есть тут, уверен, ничего сложного. Вот, сама система... государственное у нас функционирование, она тяжела, как везде во всем мире, но в России она еще помимо этого отягощена кадровым дефицитом, на мой взгляд. То есть люди по большей части некомпетентны. В этом я убедился. Ну и кадровый дефицит, и коррупционная составляющая, и несовершенство законодательства, да, вот... и недостаток полномочий, и где-то, может быть, там действительно люди решают, как у нас говорил один из гостей, телефонное право, оно, к сожалению, в России существует, и этого никто не может отрицать. Я уверен, что всем живущим, здравствующим людям нашей страны, нашего города, в частности, Красноярска, надо понять, что коррупция – это... Что есть коррупция? Это ржавчина, это разложение, это гниение. То есть, когда мы соглашаемся на какие-то, знаете, сделки с совестью и поступаем в угоду сиюминутных своих интересов, забывая совершенно, простираясь в будущее, не говоря уже там о загробной жизни, это уже дело, конечно же, разума и совести каждого отдельного человека, очень, очень глубокая тема. Но, тем не менее, просто техника безопасности жизни здесь, сейчас, на Земле, в этом физическом, в наших физических телах, это соблюдение, если не заповеди Господних, то есть как люди, многие верующие, кто-то неверующий, а простых, элементарных человеческих норм жизни, морали. Об этом нужно кричать, об этом нужно прежде всего с молодежи начинать. То есть самыми, всеми доступными способами, всеми доступными способами. Это самое дорогое, что есть у нас вообще в наших сердцах, головах. Александр, мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Надеюсь, ваше дело завершится удачно. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Это «Радиосеть». В эфире по-прежнему рубрика «Радиосеть», в студии Даниил Рат и наш сегодняшний гость Александр Лукачев. Александр, ну, насколько я понимаю, в результате всей этой истории вы оказались без жилья, и вы обратились в кредитную организацию с целью оформления ипотечного кредита, ну и здесь все прошло не очень гладко. Да, я обратился к очередному человеку, которого знал и доверял, так скажем. Не столь существенно, но тем не менее, знал, мы учились вместе на ИНЯЗе. Она, правда, чуть моложе. Это Точилова Елена Николаевна. Она возглавляет ООО «Проспект», центр недвижимости. У них отдельный офис Навесные 5. Вот. И она говорит, ну, так и так, Александр, у нас есть с SM-City договор, как чуть ли не официальный дистрибьютор, в частности, возводимого ныне жилого комплекса Образцова. Вот, не хотите ли вы там приобрести себе квартиру с женой с Татьяной? Мы, разумеется, рассмотрев варианты, и знаем этого застройщика SM-City, в смысле, наслышаны, как мы их знаем. Вот. Говорим, ну, только проблема, где нам, кто нам сейчас в условиях наступившего 2015 года даст ипотечный кредит, потому что у нас есть кредиты. Правда, большая часть из них уже закончится в этом году, слава тебе, Господи. В июне месяце текущего года мы выплатили 2 кредита, еще осталось 2. Она говорит, да это не вопрос, у нас есть человек, мы позже с ним познакомились, Горбунов, тоже суд уже выигран, и такой же вопрос, что невозможно взять с этого человека деньги. Мы принесли деньги в офис компании ООО «Проспект» по 110 тысяч каждый, я и Татьяна, жена моя, супруга гражданская. То есть 220 тысяч мы принесли в офис, в комнату для переговоров, очень хорошо мебелированную, обставленную. Нам был предложен кофе. Кофе хороший. Люди весьма приятные тоже. Вот. И Горбунов Евгений не вызывал никакого сомнения. То есть он не был похож на мошенника. Полный человек, такой довольный. Да, видно, что пожил и имеет какое-то состояние. То есть, ну, вполне себе человек разумный и хорошо выглядящий. Мы даже никакого задней мысли не было, что нас могут так просто нагло и цинично, как это говорится, кинуть. То есть вам предложили отдать некую сумму за гарантию получения... За гарантию получения ипотечного кредита. При этом я, насколько читал договор, он очень, конечно, своеобразно составлен, что если вам вдруг оказывают, то в любом случае люди берут деньги за хлопоты. Ну да, там небольшую сумму, ну, 30 как? Тысяч там, да, говорилось, что она невозвратная как бы эта сумма. Но при условии, что они будут работать, естественно. В итоге мы не получили ни рубля назад, и помимо обещаний в течение 3-4 месяцев, что вот-вот уже мы все решаем, что я звонил Игорю Бунову, мы с Татьяной звонили Евгению, который, собственно, и по распискам у нас взял деньги. Мы практически готовы были в тот момент, был на эмоциях, доверяя Елене Николаевне, мы готовы были эти деньги дать без расписок даже, то есть... Вы отважный человек. Ну, дело-то не в отваге, это скорее глупость, конечно, теперь уже я понимаю. Но, опять-таки, это вот очередной урок. У меня в голове это и в сердце не укладывается, как можно взять и обмануть человека. Просто это же не то, что я там завтра приду к тебе на свидание. Ну, то есть у вас сложилась опять та же ситуация. Вы опять выигрываете суд. Опять выигрываем суд. У вас на руках исполнительный лист. Ну вот исполнительный лист по этому суду у нас будет на руках только в ноябре месяце. То есть здесь пока еще ситуация, надеемся, разрешится быстрее. Нет, как раз никакой надежды здесь нет, потому что, как выяснилось, у Горбунова тоже нет никакой собственности, хотя он ездит на своем каком-то автомобиле, видимо, ему де юре не принадлежащем, как и Чубану Татьяне Александровне. Пользуется айфоном, так же, как Чубану Татьяне Александровне. Ну, вещи хорошие, о чем речь. И люди, дай бог им здоровья, но они совершенно ведут себя как инопланетяне, на мой взгляд. Это не человеческое поведение. Я в этом уверен. Это не соотносится ни с одной мировоззренческой концепцией. То есть это люди либо с помутненным сознанием, либо со спящей, глубоко спящей, в какой-то коме находящейся совестью. Вот это наибольшая, на мой взгляд, все-таки проблема, если копать глубже. Потому что деньги деньгами, все проходит. А вот человеческие отношения, суть всего вот этого явления, она остается навсегда. И ни Горбунов, ни Елена Николаевна Точилова, никто не испытывает ни малейшего угрызения совести по тому поводу, что люди вот... Мы в марте взяли очередной кредит, чтобы дать им эти деньги в ВТБ-банке, а там процент гоп-стоп, по сути. И до сих пор выплачиваем вот эти деньги, которые они взяли бессовестно и не отдают. И, собственно, единственная услуга, которую предложила Елена Николаевна Точилова, это вести судебное дело по отношению к Горбунову. То есть платить юристам, которые вот выиграли это дело. Ну, сам, собственно, выиграть мог бы даже не юрист, потому что расписки на руках и заочное решение. Горбунов вообще, как говорится, положил на все это дело, никуда не являлся и знает, что с него взять нечего. У него там исков уже, похоже, мы в очереди будем стоять с исполнительными листами в надежде получить какие-то денежки от него обратно. Но здесь бы хотелось бы немножечко отступить вот от вашей истории. Мы с вами обращались к нашим коллегам на телеканал «Енисей». Огромное спасибо за уделенное внимание к человеческим проблемам. Поклон низкий, да. И здесь ситуация такая, что фактически в нашей стране брокерские компании, они не выполняют свою работу, и никакого гарантированного кредита вам никто не может говорить. По сути, 99% брокерских компаний, они занимаются следующим. Они с вас получают тот же самый пакет документов и начинают его абсолютно рассылать во все банки в надежде, там, если одобрят, значит... Видимо так. Да, значит, с вас получат всю сумму, там, якобы за посреднические услуги, за точные связи. Если же не сработает, ну, либо вернут часть, либо вообще не вернут, в надежде, что у вас там совсем затруднительное положение. Надеемся, что эта история тоже для вас благополучно завершится, но тут мне вызывает вопрос. Вы человек с очень интересной биографией. У вас высшее образование, вы знаете языки. Да, один, два. Английский точно я знаю. И русский немного. Русский немного. А у вас была возможность уехать в Швецию, вот, вообще из этой страны, и забыть, как страшный сон. Почему нет? Потому что бывав там неоднократно, и, в общем, можно сказать, вот мы с Татьяной любим эту страну, где живет моя двоюродная сестра и масса других людей русскоговорящих. Город Стокгольм, в частности, страну Швеция, она очень похожа на Россию, только более цивилизованная, более уже такая повзрослевшая. Вот, и понял, что все-таки корни здесь. Видимо, девушкам, женщинам легче оставаться там, потому что для женщины, прежде всего, семья, дети, муж определяющие. А мужчина, я считаю себя русским человеком, все-таки русский человек не может ограничиться просто комфортом и довольствием со жизнью бюргера. Что-то еще душа просит, что-то ищет. Это сие мне не подвластно. Ощущения, я имею в виду, которые здесь возникают. Здесь родина моя. Это звучит так же пафосно, как и фактически правда. Вы достаточно разносторонний человек. Ну, мы с вами, естественно, за эфиром общаемся уже не первый день, потому что и работаем совместно не первый день. А вот и все-таки, имея такой богатый жизненный опыт, вот, неужели вот нету понимания, что... Ну, на данный текущий момент у вас гораздо больше перспектив, как весьма успешно, по крайней мере, в своей сфере бизнесмен у вас. Отличный бизнес, действительно, грамотно выстроенный. Вот все-таки понять, что будущее, вот, оно может быть там скорее. Будущее – это то, что будет. Будет, что будет. А жить здесь я бы хотел все-таки, преимущественно здесь я хочу жить. То есть только при самом наихудшем стечении обстоятельств, вот, я сейчас очень, конечно, подумаю о том, чтобы очень огорчен все-таки вот отсутствием элементарных норм морали в нашем обществе. То есть они попираются на каждом углу. Это вот самый прискорбный момент в нашей жизни. Отсутствие денег, их нехватка – это вечный вопрос, мне кажется, потому что даже самые богатые люди, им постоянно чего-то не хватает. Богатые тоже плачут. Да уж, да, я думаю, все плачут. Чистых слез сподобились только святые. На мой взгляд, надо жить там, где ты родился. Где родился, там и сгодился. Особенно мужчина. Женщина, она земля, она везде. Расскажите немного о вашем бизнесе. Ну, бизнес – это какое-то несколько высокопарное в моих ощущениях английское слово. Наше дело, оно небольшое. Мы с Татьяной занимаемся уже 15 лет. Татьяна – это ваша жена, да? Это да, мы супруга, мы обвенчаны. Мы... Ну, вопрос в том, чтобы расписаться, да, видимо, тоже встанет. Вот уже встал, но пока сейчас вот эти все суды, да. Не самый актуальный вопрос. Тем не менее, вернемся вот к вашему делу. Да, мы ведем его, любим эту работу, мы общаемся с людьми сами и бухгалтерию ведем сами, и закупки совершаем обуви. Лет 5 уже стали торговать детской обувью, и сейчас максимальное желание заниматься только этим сектором. потому что женщины наши весьма уже избалованы разными товарами народного потребления за вот эти минувшие 25 лет. Я имею в виду после наступления так называемого рынка. А дети – это всегда радостно и приятно. Дети – это, может быть, самое приятное, что есть в жизни. Ваша сеть магазинов называется «Семья», да, насколько я знаю? Ну, сеть, она… Громкое слово. Ваши магазины называются «Семья». Да, да, да. И находятся они по адресам? По адресам Красноярский рабочий 74, это торговый проспект «Мега». 27, Красноярский рабочий 27, строение 74, пятиэтажная «Мега». С него мы начинали. На втором этаже. На втором этаже. И сейчас вот на Говору, где мы как раз и познакомились с Чубану, с Читой Чубану. Это Говору 57. Говору 57, бывшее помещение АЛП рядом с кинотеатром «Звездный». Большое здание, мы там на первом этаже. Тоже хороший магазинчик. Мы и над оформлением его сами работали, и обставляли, и освещение. Ну, в общем, и Жнец, и Швец, и на Дуде и Грес мы там. Хотя у нас есть и продавец, но... В общем, это занимает практически всю нашу жизнь. За исключением судов. Да, вот не думал, не гадал, вот это у меня прямо такое погружение, как вот бывает языковое погружение, вот в этом году это просто погружение в юридическую практику, общение с ОСП, с судами, с судьями, с милицией, полицией. Оно, не скажу, что доставило мне удовольствие, но несколько расширило кругозор, конечно же. Я повзрослел за эти годы. Это не годы, еще год не минул, но вот в ощущениях это годы. Год конечно. За два. Да, год за два, это точно, без преувеличения. Александр, ответьте на меня вот такой вопрос. Вот когда я покупаю детскую обувь, утрированно мои ботинки стоят 2000 рублей, и та обувь, которая покупается для ребенка, которая ему на 3 месяца, на полгода, это вообще за счастье, она стоит 5000. Вот почему так? Ну, цифры условные, мне думается. Цифры абсолютно условные, потому что детская обувь стоит на порядок выше, чем взрослая. Ну, скажем так, приблизительно плюс-минус одного качества. Нет, конечно, не порядок. Порядок – это 1000 и 10 тысяч. Хорошо, просто дороже. И не дороже, потому что есть цены разные, в зависимости от исходящих цен. Никто в розничной торговле на нынешний момент не грубит, начиная от самых там известных торговых комплексов, заканчивая самыми малопрестижными, типа рынка Крастец. В любом случае, розничная торговля – это, грубо говоря, две цены от оптовой. Это в лучшем случае сейчас, учитывая скидки, предложения. Но детская обувь действительно хорошая. Детская обувь нынче стала дорогая, потому что большей частью она производится при всех названиях, там «Веселый мишка», какое бы название ни было, она производится в Китае. Либо же производится здесь, но на оборудовании импортном, из импортных комплектующих, поэтому рост курсов валют, безусловно, напрямую отражается на цене товара детского в том числе. Но я уверен, что 1500-3000 – это вот такие параметры. Это не такие огромные средства, которые вот иногда люди делают вид, по крайней мере, что они шокированы ценами. На самом деле цены вполне приемлемые. И видя тех же граждан, легко расстающихся с гораздо большими суммами в продуктовых магазинах, с полными телегами того, что стоило бы вовсе не покупать никогда. Там пиво, чипсы, колбасы. То есть это только... Ну колбасы-то чем не угодили. Ну, я вот, ну, не знаю, потому что для тех, кто понимает, колбаса – это не еда, я думаю, конечно же. Александр, наша передача потихонечку подходит к концу. У нас есть традиция, что гости, которые к нам приходят, желают нашим слушателям вот что-то вот от сердца, от себя, вот, что они считают важным в этой жизни. Я уже это упомянул, что наиболее важным я считаю в этой жизни все-таки стать человеком и продолжать им быть. И вот это осознание того, что все... Ничто не проходит бесследно. Это вот... Надо понимать, что мы ответственны за каждое свое слово, за каждый свой поступок, за каждую свою мысль даже. Ну, это уже высший пилотаж, конечно. Мы ответственны. И эту ответственность нужно воспитывать, прививать и себе прежде всего, и по возможности детям, близким. Ну, все мы родом из детства. Если возникнет в каждом из нас хотя бы понимание того, что то, что ты делаешь, то, что ты говоришь, это уходит в вечность. это неминуемо отразится на тебе когда-либо, на твоих близких, на всех тех, кто тебя окружает, кто тебе дорог, когда-либо был или когда-либо это еще будет. Поэтому давайте будем ответственны за свои поступки, за свои слова, за свои мысли. И, конечно же, больше любви желаю в сердцах. Да умножится любовь в наших сердцах. Это великолепное чувство. Александр, спасибо большое, что пришли к нам, что изложили вашу проблему, не побоялись назвать ни имен, не побоялись то, что наши правоохранительные органы обидятся. Мы надеемся, что они... Они на что обидятся. Да, что они прослушали нас и войдут в ситуацию, и все-таки действительно включатся, может быть, тоже выйдут с какими-то инициативами, что нужно изменить в работу. Мы это постараемся донести там, до наших законодательных там, депутатов. Просто каждый на своем месте должен делать свою работу. Желательно хорошо. Либо не делать вовсе эту работу, либо делать хорошо. Вот, в любом случае, вам удачи, как можно скорейшего разрешения всех этих проблемных дел. Надеюсь все-таки, что никакие людские судьбы не пострадают при этом. Это была рубрика «Радиосеть». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость Александр Лукачев. Спасибо. «Радиосеть».